11, 12, 13. Если вот тебя сейчас вижу аж троих. Или там, где ты находишься, потом выше. И наконец, знаешь, где-то, короче, на потолке. Да. И потому что интересно, краски чем выше, тем чернее. Скажем так. А, то есть вижу три одного цвета на потолке, ты черный. В данном случае получается, я бы как это сказал, что ну как ты сейчас растворился. А что значит там у тебя кончилось? Нет. Здесь я говорю уже, что цвета не значит, что вот плохо там вот, черный какие-то или не плохо. Нет. Это в данном случае не кажется мысли, знаешь, а вот как бы, что тебе сейчас количество, да как-то больше, чем качество этих мыслей. У тебя сейчас в голове большая борда, очень много, знаешь, незаконченных, скажем так, вот мыслей, да? А они, соответственно, значит, вот, ну, как сказать, бесполезны, понимаешь, они только пожирают, вот, понимаешь, вот. Вот, поэтому ничего, ну, то есть поглощают, да? Вот. Вот это в данном случае вот объяснение для черного цвета, да? А вот взять, допустим, ну как мне сказать, это не называй имя, да? В белой рубашке человек или называется. Хорошо, так и скажем, в белой рубашке, да? Да. Тот же самый черный цвет, понимаешь? А вот говорить как раз уже о другом. Вот здесь это нельзя, не как-то просто знать, что ли, да? Вроде бы тот же самый цвет, да, но вот характеристика совершенно другая. Вот, допустим, взять ту же собаку, понимаешь? Вот, если не ошибаюсь, то был сбой при ее приходе. Нет. Вначале. Вначале, да. Понимаешь, именно что здесь я просто так, меня удивило резкое дополнение к фону, понимаешь? И причем довольно-то нестандартное дополнение, потому что аура того же животного, все-таки, в конце концов, она отличается от ауры человека, понимаешь? Или того же предмета. Вот типа ауры мозга, и чище животное, вообще, допустим, это собака. Ну, знаешь, только на данный момент. Ага. Нельзя сказать, что вот этот человек грязный, да? Он может быть сейчас грязный, как ты говоришь, да? Но может, он всю жизнь был добрый человек, но только что ему нагрубили, понимаешь, у него плохое настроение. Ага. Это вот поверхность. А вот глубину заглядывать, ты знаешь, здесь надо иметь чувство такта. Знаешь, это само, что залазить, кропоситься в чужом белье, понимаешь, вот. Вот можно, при желании я могу заглянуть тебе внутрь. Глубже, то есть, ну знаешь, существует, вот как ты можешь понять, это такт, и даже если ты будешь это просить, они всегда смогут это сделать. Понимаешь, почему еще? Потому что человек силен тем, что вот он как раз-то любовью к тайне. Если я тебя сейчас буду знать, вот, иду, то, понимаешь, я боюсь, что мы просто потеряем друг друга и все. То есть сейчас что у тебя в голове насчет меня не будет соответствовать действительности, и все, ты разочаруешься? Нет, наоборот. Когда я тебе все полностью узнаю, значит, подскажем так, женщина, и это книга. Да? Давайте ее внимательно читать, а можно заглянуть и в оглавление, а можно и сразу, и в конец, правильно? И вот когда вся эта книга будет прочитана, понимаешь, интерес книги пропадает. Ты уже знаешь что. И когда ты будешь даже заново читать, ты уже будешь знать продолжение, правильно? Теряет вот это чувство, первое чувство. Да, первое. Ну вот то же самое. Интересно, тогда никто любви, получается, не существует, просто чисто удивление, там что-то. Тайна. Тайна, да, если об этом ничего. О, нет, это другое. Это любое, другое. Я сейчас, да? Я знаю, что ну сейчас Лаза ушла, да? Сидит лет, и, к сожалению, я вижу, что он наклонился надо мной. Что? Ну ты. Да. Она не сейчас. Она только что уходила. Но я ее видел здесь, понимаешь? Ага. Что она наклонила была надо мной. Вот как вот это вот объяснить? Это вот на более крупный счет. Я понимаю, что это можно сейчас объяснить, но знаешь, это становится для меня будут такие слова, что вот аура там, астральное тело, понимаешь? Да. Я не могу пока найти вот именно в корне вот этого, чтобы объяснить вот это, что именно конкретно. Понимаешь, в чем дело? Это дальше счет, что ли, просто может. Нет, если не, вот дам пример, я говорю, что я вот видел тебя троих, да? Вот. А вот объяснить, как, я знаю только почему. Почему? Что это, точнее, что это обозначает. Что? Понимаешь? Я тоже что говорю. А. Понимаешь? А вот почему именно так? То есть я не вижу начала, я вижу только готовый ответ. Угу. Вот это, они всегда говорят, ищите начало мысли. И как раз нам нужно и не только мысли, а всего-всего начала. То есть ниточку загорять, нить заряженная, знаешь? Это уже не Геннадий? Ну, мы сейчас в растерянности, мы давали и прямой, и обратный счет, потому что было надолго зависание. Скажите, как нам сейчас наступать? С 19 считать или с 9 до обратный счет, если придется возвращаться? А вы уже не помните? Или по последнему? Как вы давали счет? Мы же говорили вам, начинайте, заканчивайте все счета. Обязательно порядок. Потому что вроде дошли до конца, но... Скажите, может, я неправильно поступила тут? Ушла так вот, просто неожиданно, может... Это ваша проблема. Да? Не надо. Не повлияло ничего? Ну, хорошо. Я думаю, быть как-то... Скажите, вот среди землян много сейчас обсуждаются вопросы, если действительно половые контакты с иномирянами. И что они влекут? Какую цель они имеют? Вы можете нам это подсказать? Физический контакт. О, есть множество ключей. Первое, это желание прославиться. Второе, это нежелание других. Конечно, тогда можно выдумать себе героя. Пусть это будет инопланетянин, пусть сразу убивает два зайца. Вами пользуются. Кто пользуется? И вы знаменитый. Кто пользуется? Выдумали люди, короче. Это разве выдумка? Пойдемте дальше. Так. А как вы думаете? И хотя бы ответьте на такой вопрос, действительно, который был уже задан вам, но вы отказываетесь на него отвечать и даже задуматься. Почему? Когда стальные границы ваши были нарушены, и сразу, после объявления гласности, появилось множество половых контактов, как вы говорите. А не кажется ли вам, что вы просто становитесь обезьянками? Ну да, повторяю. Это первое. Давайте дальше. Вы любите цифры? Хорошо. Давайте наберем на цифры. 0,98 – ложь. Вас устраивает это? Что, в общем, 98% лжи. Да. Но ведь смотрите, есть созданы специальные институты, да, за рубежом в основном, где исследуют и находятся там физические, бывает, и просто вынуждены, и замечают, делают аборты, то есть вполне развивается клетка, потом она куда-то исчезает. А совсем недавно, простите, так, вы жили при коммунизме. Так. Вы забыли уже об этом? Да, да, да. Да. Что мы придумываем, то и получаем. Через какое-то количество лет или наших... А при чем то? Мы говорим вам, что совершенно недавно вы читали в газетах, и вы считали, что вы живете лучше всех. Да, да. Вы считали, что вы единственные, которые верны от спиртмена власти. И, оказывается, все это было ложь. И у вас теперь новая правда. Угу. И как часто будут у вас новые правды? Да, это самое ужасное. Действительно, смена режима, и тогда уже появляется другая правда, как будто прав много. Это уж мы дойти. Ну, смотрите, видимых радостей или там преимуществ человек, признающихся половых контактов, особенно женщина, она не получает никаких дивидендов, кроме даже, ну, то, что она может страны названа. А вы говорите, что она придумала. Мы говорили вам об обезьянах. Это возьмите. Та же самая американская женщина объявляет об этом. А вы знаете ее смысл? Вы знаете, как она живет? И не видите ли вы разницы между нею и нашей как выйти советской женщине. Не замечаете разницы? Ну, наша, по-моему, есть что скрывать. Она в дом умалишенных может попасть при таких признаниях? Я бы снимаю, но не такая. Раньше, да. А сейчас? А сейчас тоже приносит славу. А простите, наши русские женщины не очень-то сильно интересуют, как мы взяли термин пользоваться. Лишь бы в доме был достаточно. А уж только потом остальное. И заметьте, большинство почему-то насилуют одиноких. Или каким-либо другим недостатком. Простите, миллионершу никто не насиловал. А почему? Можешь объяснить? Да. Ну, вы скажите. Ну, вы подумали? Да, конечно, очень просто. Зачем я не помню? Ну, как вы примитивно рассуждаете? Возможно. А что, ну что в этом? Ведь признание в этих, наоборот, снижает. Хорошо. Зачем? Давайте скажем так. Как вы думаете, сколько много историй вы услышали об инопланетянах? Как вы думаете, большой ли процент верности? И что заставляет людей лгать вам? Да, они же от этого ничего не получают, как вы говорите. Да, ничего. Так. Что заставляет лгать? Темные силы, может быть? Ну, хорошо. Так. Кому-то просто интересно обмануть. Скажет. Там. И ваша фамилия. Купил. И так часто бывает? И похвастаться перед другими. Другой, может быть, всю жизнь стал стать артистом, но не получилось. И вот он себя теперь проверяет на вас. Вы поверили? Все-таки, друзья, какой артист погиб по мне? Так? Продолжим? Ну, хорошо. И мотивы этого. Некоторые очень искренне, так сказать, ищут ответы на... Мы не говорим уже о тех, кто выдумал и поверил сам в это. Мы говорим именно о лжи. О лжи. Итак, другие. Ради славы. Простите, в те времена попасть в газету было довольно сложно. А господин Б, пожалуйста, приди, расскажи ему сказку, при этом предупреди всех друзей, что это ложь, и над гражданином Б смеются, а ты уже герой. Вам нравятся такие раскладки? Да нет, но я... Мне бы дали, а сколько много было? Много было. А мы говорили вам, то не ваша проблема. Он отвечает за ложь. Для вас это было правда. Когда мы говорили о лжи, правда. Для вас это правда. Значит, пишите, значит, вы все-таки не лжете. Ибо вы уверовали. И для вас это не является ложью. Он же будет отвечать за ложь свою. Он же. И что интересно, он может столь сильно раздразнить тех, о ком сочиняет, что они придут и устроят ему все то же самое. Простите, но все-таки мы сказали 98%, а 20% все-таки было, на самом деле. Ну, говорят, да. А если я бы взял, допустим, и 17 глав своей книги написанной, стал с вами советоваться? То есть, какая же вы глупо? Правда или неправда? Сколько вы много раз мы уже спрашивали, и мы вам отказывали, и отказываем снова. Да поймите же, вы должны научиться ходить сами. Не будете же вы всю жизнь ходить за ручку. Вот теряет смысл всякой вообще помощи, кому бегут, кому помощи. Да, и тут правда вообще теряется смысл. А первые шаги. Изучение. Вы заметите, что чем развитие существо, тем труднее ей начать жить. Да. И нам не хватает всей жизни, чтобы начать правильно ходить, так скажем. Мы не о том. Мы чисто биологическим уровнем. А. Скажите, а вот действительно есть человеки, которые не могут сейчас воплотиться, потому что тела... Подходящего, нет? Ну да. Видите ли, что-то хорошее. Не только. И что? Счет дать? Счет дать? Скажите, какой счет дать? Откуда? Обратно? Обычный? Назад? Прямой назад. Гена, ну-ка, и какой у тебя сейчас голос? Ну-ка, скажи. Какой, какой. Как всегда. Ну-ка, сегодня. Нормально. Громче? Нет, скажи. Громче всех. Боюсь. Да. Наладил голос. Все нормально. Ты глянь. Ну-ка еще раз. Боюсь. Тихо. Могу вас микрофон слышать. Чего ты тихо? Ты говорили, почитай. Два. Ну, что оно болит? Ну, не важно. Видишь, голос наладился? Нет, ну, сейчас говорю с таким же, не только говорят хорошие. Болит. Ну, здесь вот болит. Понятно, что повредил горло. Ну, ты скажи, ну, ты что-нибудь насчет зрения, ничего не помнишь? Насчет зрения ничего не помнишь? Решил. Решил? Похоже. Это твоя тайна, да? Нет. Нет? Подожди, нет, почему? Гена, что ты сейчас припоминаешь? Как, что, какой, чем он назвал? Какой насчет разговор? Зрения, решил, что? Не, у тебя немножко более объемные. Чем мы плоски ты были? Ну не, просто почему-то у тебя такие, наши мышцы. А что насчет зрения? Что ты там? Ты говорил нам. Горло восстановилось, ты как хрипел, а сейчас спокойненько говоришь. Ты сказал, тебе предложение. А тебя вылечили? А ты сказал, вот я боюсь. И не знаю, до конца контакта нужно решить. Так что ты решил или нет? Ты решил? Ну, зрение. Просто не понял, о чем вы говорите, честно говоря. Они... Что-то это сделать не даже. Вот понимаешь, ты когда пошел, ты был тихлый, а потом там, ну, кое-что произошло, там сказали, счет дали от 1 до 35, сказали, мы дали и обратно. И ты заговорил хорошим, нормальным... Хорошим голосом. Представляешь, кто хрипел? И потом говоришь... Ну, включи свет. А потом говоришь, мне предложили со зрением, но я испугался, и вот, ну... Что зрение исправит, ну, нормально, что. Нет, они же не так. Они. Я примерно догадываюсь, они даже какой-то. Но они где-то сантиметры на 3-4 получается. Нет, я вижу еще волосы у нас, понимаете, получается. Ну, в смысле, как паутение, что ли. Ты знаешь, что это, Оля? Они говорили не о коррекции зрения, а о том, хочет ли он видеть. В том зрении, вот в инфракрасном, он больше будет видеть. Да? Больше то ли ауру, то ли что. Его? Нет, да нет, нет, но... я так сказал, невидимый, короче. То есть... Аурические свечения. Ну, как будто сначала первая пленка, как раз... Ну, сейчас мы будем искать там. Да непонятно то, что который контакт я уже никуда не хожу. Непонятно, а как энергетика? Вот он выходит. Да ты где, вот. Ну, не хочешь? Ну, потому что ты в основном сознание свое. Да, кстати, сознание. Вообще прекратить всю деятельность. Нет, ну, Нет, Геннадий Степанович, я вам правду скажу, нам нужно просто действительно... Отсеять. Помните, у нас разговор с вами вначале еще был, что вы должны различать уметь, помните? Да, да. Ну, я вроде отсеиваю, я не так уж часто... А вы мне еще говорите, научи меня. Я говорю, да я как вас научу, это надо самому. Вот они вам то же самое сказали. Прокурор, дело в том, что... Именно вот этот авось. Вот что я получил, это не авось. Авось, это авось, это есть натуральный авось. Вы плывете по течению. Вы не стараетесь не бороться, а куда приплывем, туда и приплывем. Нам везде хорошо, где нас нет. Понимаете? Вот тот принцип, это и есть тоже вот это соблазнение. И вот представьте, я сейчас могу приобрести, возможно, допустим, левитацию, скажем так, да? Вот именно сейчас. Ну, первое, допустим. Вот представь себе, я имею эту возможность, я ей воспользуюсь, и в первую очередь для чего? Чтобы показать нам, какой... Показать, да, именно вот этот соблазн, так выше, понимаешь? То есть достаточно то же самое я, облака, и понимаешь, и что тебе заставляет сейчас вот это сказать? Понимаешь, сейчас в этом положении меня очень трудно вообще-то обмануть, я вижу тебя, понимаешь? И я вижу, что тебя заставило заставить этот вопрос именно сейчас левитации. Тебя сейчас волнует не сам интерес, как я взлечу. Да, не сам. Вот именно. А вот что? Я не буду говорить, чтобы не портить. Но ты уже понял. Понимаешь? И вот этот Адамов яблок, она всегда, всегда рядом с нами. И всегда с нами этот змей. Понимаешь? И он постоянно соблазняет. Любая попытка, любой соблазн, это вот именно как раз и есть вот выбор добра и зла, да, на данном уровне жизни. А то сейчас скажешь, как все едино, да? Нет, пока вот я живу здесь, да, пока вот ты здесь живешь, для тебя нет этого единства, потому что ты не ощущаешь это единство. Ты не живешь в нем, в этом единстве. У тебя есть жена, которой ты постоянно ругаешься, у тебя есть работа, на которую ты хочешь и не хочешь идти, понимаешь? У тебя есть много обязанностей, и хочу, и не хочу. В каком единстве может быть речь? Ты не живешь в нем. И поэтому для тебя существует добро и зло. Для тебя, соответственно, существует, значит, и дьявол существует, и те же ангелы-хранители. Все это есть для тебя. А на самом деле их нет? Или... На самом деле все гораздо по-другому. Да. Понимаешь? Ну а как я тебе это объясню? Ты же не ощутишь, ну как я тебе могу объяснить? Ну, понимаешь, вот, допустим, я возьму сейчас какую-нибудь картину. Вот сейчас у меня картина, так? Перед собой. Как бы я тебе ее не разрисовывал, понимаешь, ты со мной ее не поймешь. Я могу тебе сейчас по каждому сантиметру, по каждому миллиметру рисовать ее точно-точно. Да, ты все это запомнишь, ты ее так же поставишь нарисовать. Но понимаешь, ты не сможешь ее нарисовать полностью. Самое максимум, что ты сделаешь, это из семи, понимаешь, из семи вот этих, как говорится, квадратиков нарисуешь, 7 на 7, и не больше. Вот почему по этому же принципу взято, кстати, не больше 7 человек. Потому что просто уже внимание. Потому что хоть я и вижу чаще всего вот вашу общую ауру, да, и в то же время, если подопрячься, я могу увидеть отдельно. Но, понимаешь, дело в том, что я изначально где-то, вот, я не знаю именно вот этих основ, это именно придашь еще так надо, чтобы знать именно корни вот этих знаний, откуда я знаю. Но я знаю, что, в принципе, описание цветов в литературе это очень-очень примитивно. И она, понимаете, больше, как говорится, черных сил написана. Это то же самое Адамово яблоко соблазн, понимаешь? Возродить как можно больше экстрасенсов, понимаешь? И даже не экстрасенсов, а вот именно, что, как бы сказать, играть на эгоизме человека. А вот смотри-ка, а? Вот Кашпировский может быть, и я могу, понимаешь? Подняться на роль Кашпировского. Ну, конечно, мы тут же в оправдании сразу скажем, а плохо тот солдат, кто не мечтает стать генералом, правильно? Ну, знаешь, плохо тот экстрасенс, кто не хочет быть Кашпировским. Ну, понимаешь, но здесь вот идет чувство эгоизма. Именно, что стать как Кашпировский, а не первой мысли, чтобы лечить людей. Хотя бы как Кашпировский. Ну, да. Понимаешь, вот это, Адамово яблоко. А вот Кашпировский, он, ну как вот... Ну, вот мы затронули теперь и личности. Давайте не будем трогать. Ну, хорошо, давай. Ну, ладно. А вот можно проверить твою память, вот именно свободного сознания? Скажи, ты мог десятки раз читать или слышать о смерти и рождении Маяковского? Назови сейчас даты. Нет, не могу. О, значит, не отложилось, да? Или, по крайней мере, отложилось. Она не востребована сейчас этим сознанием свободным. Подбери. Это другой, да, нужен? Другой счет. Нет. Нет, я этого не знаю. Другой счет нет, в принципе, я об этом не думал. Ну, дату, естественно, я, конечно, знаю эту дату и смерти, понятно. Я даже знаю, как он умер. Все это я знаю, но... Я не могу сейчас это почему-то сделать. Ну ладно, при других счетах мы это проверим. А скажи, это пожалуйста. Первое, потом что проверим. Еще? Так. В принципе. Хотя нет, это не та причина. Я думаю, что просто не тот объем памяти взят. В принципе, нет. Дело в том, что как бы вот взять вот мое состояние в данном случае, да, это вот какое-то поле, пространство, да, скажем так, именно вот. Информации, да? Уровень. Нет, не уровень, а именно поле, объем. Дело в том, что все это в объеме. Вот объем какой-то и содержит информацию. А если у вас маленький кубичек, да, вот я передвигаюсь, вот окошечко, можно так сказать, да? Окошко. Вот передвигаюсь по этому пространству, вот что вот в этом окошечке, как говорится, видно, вот этому пространству я и владею. Понимаете? А свободно, то есть в данную точку попадать выброшенка не может. Ты чисто сканируешь так, случайно. Ну почему? Нет, не случайно, конечно. Но для этого надо пароль этой точки, куда попасть надо. Ну, вообще, ну, в принципе, понимаете, вот вы задаете вопрос, да, в принципе-то я... Вопрос является паролем. Паролем является, да, но видишь, что дело в том, что пароль? Данная тема сейчас ближе к тему именно вот духовному, да, вот, и поэтому... Ну, хорошо, ладно, нет. Давай отложим для других. А вот скажи, пожалуйста, на твой взгляд... Зато я могу так. Помнить. Ну, здесь вот надо действительно надо просто ставить видные эксперименты, как можно больше, потому что дату Маяковского я не вспомнил, да, зато я прекрасно помню рождение своего же. Понимаете? Да. Ты нас удивил вот тогда, что кормление помнишь, вот это поразительно. Еще интересно, я даже... А вот здесь я тогда не знаю, честно говоря. Может, дело в том, что как родилась... А, ну, сейчас это объясняется. Это легко объясняется. Я помню, как родилась моя мать. Да ты че? Ну, в принципе, это прекрасно объясняется, потому что... Почему? Да. А как? Почему ты помнишь? Что, передалось ее впечатление в твой мозг? Ну, наверное, да, я не знаю, тоже, наверное. Дело в том, что я не знаю вот именно истоков, да, понимаете? Вот как они говорят, начало мысли, да? Я не могу сейчас найти начало этих мыслей, потому что именно вот... Ну, чем я сейчас отличаюсь от обычного, вот как я сейчас проснусь, да? Ну, только тем, что вот просто... скажем так, у меня более развязанный язык. Ты раскован. Раскован, да. Сняты какие-то вот... ограничения. Барьерчи, да. И, в принципе, не больше. В принципе, даже память уже не больше. Не намного больше этого. Просто более свободно передвигаясь, но существует какое-то вот... все-таки какое-то ограничение существует, что ли. Вот туда мне... можно, конечно, но вот так не нужно. Да. А вот, а что... не ровно, просто вроде как не это чем, понимаешь? Особенности рождения матери какие? Можешь это сказать? Ну, особенностей никаких. Никаких. Нет. Скажи, какие впечатления детства, на твой взгляд, особенно повлияли на твой выбор профессии? Оно же с детства, наверное, идет тут наше. Ну, знаете, дело в том, что я помню... Может, камень просто? Нет, я помню первый полет Гагарина. А вот даже помню, что он был в 61-м году, я еще не родился, да? Ты не родился еще? Ну, естественно, у меня же 62-й год рождения, да? Да. А вы помните, какого числа? 12 апреля, это помню. Меня приняли. А вы мне интересно, посчитайте, была ли моя мать беременным в этом сроке? 12 апреля? Да. Не должна быть. Нет, нет. И я, как говорится... Нет, не должна быть. Откуда ж ты мог знать? А понимаете, а получается, и дело в том, что я видел это собственными глазами, получается. Ну, да? Напишите. Но я знаю, что мать, например... А, это... не имел этого возможности, потому что не было телевизора. Да. Понимаете? Вот. И что... А здесь вот происходит уже накладка. Дело в том, что, получается, да, мать не имела на тот срок телевизора, а я помню, телевизор очень так хорошо, когда он потом появился. Он появился, в принципе, уже, когда я уже, как говорится, 64-й год. Слушай, ну поздно 18-го, да, 18 мая... 64-го года. Ты помнишь дату приобретения телевизора? Я это помню очень хорошо, потому что я был очень недоволен этим ящиком, потому что на меня никто не обращал внимания, как бы мне был нужен, понимаете? Все возились вокруг этого ящика, я был очень так обижен. Мне дали петушка, причем с отломанной головкой. Тут вообще я уже просто был разочарован в жизни, понимаете? Петушок и то бракованный. Я слезы. А никому не нужно. Вот я сижу, понимаете, вот в уголку сижу, плачу. Я этот телевизор, грубо говоря, вот этот ящик, даже не знал, что это такое. Я просто его возненавидел, понимаете? Вот самая первая реакция, просто я возненавидел его, я приревновал. Потому что все были именно заняты им. Даже та самая бабушка прыгала вокруг него, но не вокруг меня, понимаете? И я вот лез под ноги, единственное, что я пытался подготовить, когда отойди, да не мешайся, понимаете? Вот. Ну, а что мне там было-то, посчитать, сколько мне там было-то? Вот, видите, и вот это, как говорится, первое впечатление к электронике, да, вот в машине, именно негативное. Да. А почему ты выбрал свои... Ну, вот, понимаете, в чем дело? Вот этот ящик. И вдруг, понимаете, он стал показывать картинки. Ну, что мне было интересно, о, я подбежал посмотреть, да. А вот, и вот пока я смотрел на эту картинку, меня не трогал никто. Я подошел и решил пощупать. Тетю. Так? Я начал ее щупать, во-первых, она меня уколола. Это уже сразу мне не понравилось. А вдруг подбежал отец, отпихнул меня оттуда, понимаете, потому что вроде как телевизор, новенький, понимаете. Тут ребенок, мало ничего, понимаете, надо отучать. А то я потом приду с погремушки и начну по этой тете стучать, да? Кажется, забрать на полуслады, как ты стала развлекать. Нет, нет, не то. Дело в том, что я эту тетю тоже не полюбил. Уж я из нее получил, как говорится. Как собаку приучают, понимаете? Чужой. Все. Она все гости, как говорят, пришли гости, ее запирают в ванную, да? Получается, а она знает, что ванна это плохо, ей не нравится. Теперь любой, кто бы ни пришел, она будет его ненавидеть, потому что ей, значит, ванна надо идти. По тому же принципу. все, кто появлялся в телевизоре, я всех ненавидел. Понимаете, ну это детство ненавистью. Она следов вообще-то не оставляет. Я имею в виду такое, она вот, ну, безвредна, скажем так. Понимаете, если она не будет закрепляться, конечно. Но дело в том, что дальше-то пошли потом спокойной ночи, понимаете. Самое первое осознанное, я помню, это когда я просто запомнил слово «фильм». Я не умел читать, но я запомнил его «фильм». Именно что фильм. Потому что когда именно вот эта вот картинка, буква «Ф» большая была, понимаете, вот эта картинка, именно слово «фильм», я знал, человек, что вся семья приходит, начинает, собирается, сидит, в этот ящик смотрит. А вот что там документальный фильм, понимаете, или художественный фильм, это для меня было все равно. И вот как я увижу этот фильм, я бегу, папа, мама, там кино, понимаете, они приходят, фу, плюют, это же документальный фильм. Понимаете, ну и все, уходит. Я вот тогда стал додумываться, почему так, что вот фильм, да, и тот фильм. На тот фильм они прибежали, да, а на этот фильм они наплевали, не хотят. Я стал задуматься, почему, картинка-то та же, да, и тети те же, дяди те же, потому что, в принципе, это, понимаете, я не очень-то различал. В принципе, ребенок не очень-то отличает одну тетю от другой тети, да. Вот как для нас нервы все одинаковые, как говорится, да, если нет, то есть различия. Ну, так, в принципе, это же все это. И вот этот интерес, почему так нравится, заинтересовал меня, и я стал, как говорится... Анализирую. Да, я стал... Вот это первый момент, как говорится, когда начал думать. И причем, заметьте, я стал думать с логической точки зрения, понимаете, уже логикой. Вот почему я, как говорится, в технической сфере более... Да, почему? Почему? Потому что я начал именно с логического мышления. А это с гуманитарного. Это значит, мне надо было вот это начало, точок именно гуманитарным. Допустим, чтобы я возненавидел скрипку. Или пианино, которое пощелило мне палец. Понимаете? Вот, там вот началось, и я бы, может, стал бы пианистом. Понимаете, в чем дело? Вот. Ну, в принципе, вот. Начало. Какое-то. А потом, меня уже стало интересовать, когда вдруг я стал... Понимаете, в 2 года ребенок еще не соображает объем. Влезет, не влезет, понимаете? Вот он берет огромный мячик и пытается засунуть его в стаканчик. У него еще нет понятия, что это не влезет туда. Понимаете? Это потом к нему приходит именно вот это понятие физическое, именно вот на уровне физики, вот, как говорится, да, физический план, что вот это большое, а это маленькое, да? И, соответственно, большое в маленькое влезть не может. Правильно? Ну, вот первая установка. Да, вот именно что первое. Но дело в том, понимаешь, что когда вот я дошел до этого момента, я понял, что большое в маленькое не влезет, окажется, тогда из недержания тетя туда залезла. И я, естественно, решил посмотреть, куда она, как она могла вообще туда сложиться. Мне надо было посмотреть, какие у нее ноги. А получилось как? Что здесь стало, как говорится, допингом, да, вот это вот именно, ускорителем вот этот вот доминат. Именно то, что мать купила себе новые туфли. Понимаете? И она хвасталась там, показывала туда все, вот, и мне, естественно, показывал. И что интересно, я почему-то решил, что у тети тоже должны быть туфли, раз они есть у мамы. А почему я их ни разу не видел? Я решил посмотреть на нее туфли вот эти вот. Понимаете, эта реакция? Куда она эти ноги спрятала, да? Ну что я делал? Я, естественно, ходил вокруг телевизора, так? А он стоял в углу тумбочки. Как мне туда добраться? Ну, самая первая мысль, это, естественно, через телевизор. Нет бы сбоку. Там же ниже тумбочка, как говорится, да? Я почему-то... Слышу. Ну, как с телевизором? Что случилось? Ты полез через него? Да, я полез через него. Чего ты тормознулся сейчас, а? Дело в том, что, получается, я не могу, не имею права вот в этом состоянии дотягиваться до самого себя. Ого. И сейчас... А я дотронулся. Да. А через большие потери для тебя? Или это устанавливается как-нибудь? Я даже не знаю, что это. То есть ты сейчас опять через туннель улетел куда-то, да? И с трудом вернулся? Нет, здесь сейчас не было туннеля. Просто, ну, вообще-то я не знаю толком, что это. Ну, мы тоже будем это знать. И, наверное, в методике тоже надо указывать, что надо осторожнее. Да нет, это не обязательно. Ну, может быть, знаете, может, тоже самый принцип. В принципе, ребенок боится своих рук. Да. Может быть, это. Mm-hmm. Потому что, в принципе, я на уровне сейчас... Сознание бестелесное. Ну да. Как, да ну как, нет, в принципе, я вспоминал вообще-то, что в 2000 году было. Ну, не знаю, ну, почему-то нельзя. Гер, ну скажи, Вот мы вот все, да, ведь должны сначала хотя бы хоть приобрести вот сознание такое, как вот свободное, как сейчас у тебя хотя бы по жизни, да, чтобы дальше продвигаться. Ну, это очень тяжело. Вот почему я не могу сейчас проснуться и стать таким же свободным, да? Вы же сами меня затюркаете. Ну, возьмем, допустим, ну, как вот мне вот, просто не привык, я не знаю, как они обходятся без имен. Да, скажем так. Вот, он же меня в самую первую очередь затюркает, понимаете? Вот, в принципе, чем я сейчас отличаюсь от того, когда я вот просто на его разошелся, понимаете, разговариваю. Ну, в принципе, ничем же. Да. Но дело в том, что так они говорили, что он уже необычно, да, вот это махание руками и так далее, да. Вот, в принципе, то же самое, вот, психологически, то есть, как говорится, самообман. У вас существует самообман, понимаете? Если бы я все то же самое начал бы рассказывать, вот без махания, а просто вот. Да. Вы знаете, вы бы не поверили в это, да? Или просто вот как они... Ну... Не тот эффект, и... Да, вот видите. Нам нужна загадочность. Да, ну наоборот, мне, например, это более... Ну, понимаете, вот и получается, вот эти тормоза, внешние тормоза, вот это свободно. Ну и представьте собой, ну вот, пожалуйста, сколько ходит людей сейчас с вот таким вот освобожденным сознанием, не имеющих, знаете, границ. Это можно, это нельзя, да? А есть такие? Да множество, вот они ходят, вы их дураками называете. Понимаете? Ну просто, ну как объяснить, не были именно заданы те ключи. Вот в данном случае, да, вот вы дали, точнее, они дали вам, как бы, ну скажем так, гипнотическую вот эту установку, вот о духовном, да? Вот, соответственно, вы тоже духовным и спрашиваете, соответственно, знаете, вот эта вот совокупность, вот эта вся, позволяет именно мне вот, именно вот эту область, вот это пространство взять, да? А возьми, подойди к тому же, как вы говорите, дурачку, да? Ну, задать ему те же самые вопросы, но он просто еще не настроен, не вошел с вами в резонанс, понимаете? И вот если, в принципе, сейчас задали бы мне вопрос, именно вот я смог бы войти в резонанс с тем же Маяковским, допустим, да? Почему-то я не могу их именно назвать, а я выше не... Ну, ладно. С тем же Маяковским. С вопросом. Кажется, если бы я вошел в резонанс, я бы вошел в эту область, да? И, знаете, очень много интересно можно сказать, честно говоря, о том же Маяковском. Очень много. Я знаю, что я знаю. До сих пор не знаю, убили его или... Ну, понимаешь, я знаю, что я знаю, а вот вытащить бы это... Ну, скажем так, да? Ну, я знаю таблицу... Ну, не таблицу, уже, скажем так. Когда-то я учил какое-то стихотворение, да? Я знаю, что я его учил. И, значит, получается, я знаю, что я его знаю. Да. А сейчас я не могу повторить, понимаете? Ну, вот то же самое. Другой... То же самое. Другой, еще другое. Ну, что телевизоры? Ничего, я просто получил, как говорится, та-та. И все, не больше я так и не узнал. Ну ничего, я зато потом узнал это на приемнике. Дима, а в технике, а может быть ты все-таки с механической куклой, с какой-то памяти смутной захотел? Нет, я ничего не могу сказать о кукле. Я же говорю, что в прошлой жизни, в принципе, на данном счете я не могу ничего сказать. И у меня нет доказательств даже существования этой прошлой жизни. А вот дальше счет давай. Ну, скажи, мы еще не готовы. Пока мы не будем торопиться. Да. Вот таблица Менделеева, да, там, ну, там содержится 108 у нас этих элементов открытых, которые мы открыли. Уже 110. Ну ладно. Вот, а давайте возьмем сразу 114. Да, 114. Вот. А вот, в принципе, вот чем отличается одно, один элемент от другого? Вот только набором, допустим, вот, или... Орбитом электронов? Нет, ни в коем случае. Если мы говорим, духовной точки зрения, то только, как говорится, реакции. Понимаете, реакции. Ну, чем... Вот ну, как водорода одна реакция, да? Ну, давайте скажем так. Вы смотрите, как интересно получается, да? Здесь получается противоположность. А именно, мы говорим об утончении тел, да? А в итоге получается, ну, вот масса-то увеличивается. Получается, водород, мы же взяли это примитивный. Правильно? А он, оказывается, самым легким, самым утонченным в нашем понятии, да? А возьмем, давайте, скажем, дальше. А там уже идет радиоактивный. Практически они все радиоактивные уже дальше пошли, правильно? И сейчас уже пошли искусственные еще. А они более утяжеленные. Да, а реакции у них, а, скажем так, но они больше подходят, как говорится, солнечными, правильно? Понятие солнечного человека, говорится, да? Больше подходит. Вот почему это? Да потому что, понимаете, между ними, в принципе, в духовном плане реакции нет никакой. что там атом, что там атом. Просто здесь больше, здесь меньше. Просто я какая разница между, вот, допустим, тобой, да, и другим, который имеет большую массу, понимаешь? Да. Просто чисто по физическим размерам, да? Ну, какая разница? Просто тот тяжелее ты лечь. Он также и, в принципе, любой атом. Разница в духовном плане не имеет никакой. Что тот, что и этот. Это не значит, что утолщится, это значит, что ты должен превратиться в водород. Нет. Слушай, минутку. У нас была тема такая, если ты помнишь, контакт, насчет водорода, отрицательных частот и отрицательных, как говорится, водородов. Скажем так, то есть таблица не вперед, а назад. Что ты можешь об этом сказать? Знания какие-нибудь есть у тебя насчет этого соображения? Отрицательные частоты, в частности, вот как ее создать, что это такое, я до сих пор представить не могу. Ну, вообще-то я не думал об этом, честно говоря. Но это можно сделать проще. Зеркальное отражение? Нет. Нет. Здесь, знаете, что? Давайте попробуем. Давайте. Попробуем, да, как делать? Хотя бы до 23. А что ты шепотом? Да ну сейчас это у нас случайный вопрос возник. Лучше давайте это постепенно идти. Она вроде бы и страшновато, а тоже это хочется. Хочется, ну, нет, прям сейчас дать счет. Нет, ты знаешь, все-таки надо, я уж не знаю, может, я перестраховщица, да, но мне кажется, нам хотя бы здесь надо научиться так себя вести и быть готовым. А то нам следующий вопрос захочется на 50 потом... выйти. Кстати, а ты говоришь до 23, а они сказали, надо заканчивать. Они важны. Нет, понимаешь, здесь, оказывается, имеет еще важность именно, ну, как объяснить? Ну, вот они и сказали до 25, да? Да. И причем категорично это было в форме или нет? Категорично. Да. Читать до 35. Да. Понимаете, получается, как говорится, я уже как подглянул, что ли, да, попал туда. То есть затронул какие-то струны, да, но не заставил колебаться в полной мощности. Uh-huh. Понимаете? А... Безболезненно там прошлось. Ну как? Ну не знаю, в данном случае получилась реакция наоборот, что да, вот именно о болезнях речь пришла. Но было не в полной мощности все это запущено, а в полной мощности, значит, если я не умею этим управлять. Ну, то же самое одержимый, да? Скажем, тот же самый библейский герой, с которого был, говорится, выгнан легион. Помните? Да. Ну вот, в принципе, он находился как раз где-то на счете вот 42-47, если вот так вот по отношению ко мне, допустим, было бы взять, 42-47, именно когда вот именно чистое подсознание, да, а вот почему 42-47, а не полный счет, 41 пропущен. Почему? Потому что отсутствует сознание. Понимаете, он же был все-таки безумный. Да, вот теперь уже яснее становится, И поэтому никогда нельзя начинать счет, допустим, так вот, знаете. Ну, со скольких? 35, 36, нет. Обязательно надо начинать с единицы, чтобы оставалось это именно сознание. Потому что даже когда вот речь идет об утончении, да, о сложном человечестве, там же не говорится об отказе сознания. Да, правильно? Да, наоборот. Скажи еще вопрос. Ты слышно, да? Я вместо того, чтобы взять, как говорится, сбоку, там же пространство уже есть, да? Я решил сразу прям через телевизор и полезть. Ага. Ну, естественно, ну что, это мне надо было стучки нагромоздить, понимаете? Вот нагромоздил все хозяин, со сколько шуму. Но с этого мать сразу прибегал, ну куда я стулья тащу-то? Ну, увидел, когда это делал, ну что, получил я просто по заднице, да? А вот с этими стульями, что еще интересно было, решил я, мне было... мне было 4 года, и это было как раз 12 апреля. И вот смотрите, все, вот под впечатлением всего этого, я решил, естественно, космонавт, понятное дело. Я взял табурет, кладил себе на голову, а снять не могу. Понимаете? И я ходил с этой табуреткой полдня, пока не пришел отец, просто-напросто взял эти ножки, все-таки разломал и вытянул меня оттуда. Ой. Понимаете? Вот. Ну, мне это показалось мало. Потому что тогда-то было как? Если уж правда, так-то на целую неделю, да? Mm-hmm. И по телевизору, и по радио, внимание всем, говорят все, как говорится, да? Ага. Ну вот. Я буквально 16-го беру и одеваю на голову кастрюлю. Естественно, опять у меня там застревает. Ну, как может кастрюля застрять, я вообще не понимаю. Где-то ушами просто, что там запиливал, понимаете? Но здесь, а когда с меня, снимали туалет, соответственно, я еще и трюк получал. Уж туалет жалко было. А отец говорил, так, на задницу заживет. Я представил ситуацию, как приходит отец, раздирает эту кастрюлю, понимаете? А за кастрюлю я получу еще больше по шее, потому что она новая. Мне стало это так страшно. Как, а получилось как? Почему, не знаю. И вдруг... Мама. Давай. Гера начала вопрос задавать, вы еще что-то начали. Нет, тут был некоторый сбой. Ты вдруг вспомнил о кастрюле, которую одевал в день космонавтики. На голову. На голову. И чем кончилась история, мы хотели бы вообще-то узнать. Кастрюля? Да. Это был сбой, мы потом тебе объясним. 16-го. Да, 16 апреля. Ты одел кастрюлю и очень боялся, что получишь наказание. Вспомни, пожалуйста, до конца эту историю. Чем она кончилась? Ты снял кастрюлю, отец опять пришел? Нет, я помню, что я снял эту кастрюлю. По-моему, ты испугал, что ли? Ну, уши не оторвал? Да нет, вот поэтому все дети хотят быть космонавтами и одевают себе то, кто вазы, кто горшок, кто угодно, наверное. Или какими-то героями в шлемах. Ну да, конечно. Гена, но... Но я не помню, что я говорил. Я, получается, как? Не знаю. Понимаете, получилось как? Гера начал, а вот скажи, а вдруг и тоже вдруг счет вы даете. Нет, был перерыв, ты еще минут 5 рассказал. Я хотел задать вопрос, я не сказал. Давай, Гера, продолжим. Давай, пока кассет у нас еще немного есть. Ты можешь сейчас вторую страницу этой книги найти? Ты помнишь, какой, да? Ну, можно попробовать, но это должно что-то выпробовать теперь они. Выпробовали? Ну, получается как? Вместе. Мы должны задать правильный вопрос, да? Чтобы ты нашел ее сразу. Нужен опять тот же самый настрой, понимаете? Может, вот этот квадрат, вот этот визичек, да, вот он носится, да, в зависимости от ваших эмоций носится, да. Я вспоминаю такие моменты, которые мне, в принципе, не нужны. Если бы не друзья. Вы вроде бы их не задаете, а это какая-то вот эмоции ваши, где-то что-то промелькнуло. Потому что вы, понимаете, я вам рассказываю что-то, а вы начинаете свое вспоминать. Понимаете? А я тоже на основе ваших вспоминаний, кажется, вот это. На подсознательном уровне, да, начинаю вспоминать что-то у себя, хотя у вас не было данного вопроса. И вы тоже задаете вопрос, вот не надо умудриться, чтобы не раздвоиться, все-таки досмотреть, как говорится, что я вспомнил, да, благодаря вам. И в то же время еще и вопрос. Вот поэтому сбой был. Вот Сусанна сейчас рассказал нам, почему у тебя сбой был. То есть ты вот начал рассказывать, когда что-то на это, вот еще до табуретки. И дотронулся до носа, и произошел сбой. Потом мы задавали другие вопросы, ты уже на другие вопросы отвечал. А сейчас ты опять вернулся к этому же. И начал дорассказывать то, что не дорассказывал. Короче, ты перескочил, потом вернулся назад и начал заново. То есть надо всегда до конца мысли довести. Да, выходит, ладно, так? Вопрос. Вот эту первую страницу ты можешь запросто представить, да, сейчас? В принципе, 5 какого числа? Апреля, что ты ее видел первый раз? А, 5 лет? Первая страница. 5 лет тебе было, да? Ты будешь что ли? Что-то не так. Что-то не так. Да, наверное, не надо. Нет, ты был на другом. Дело в том, что я вижу книгу, да. Вижу, ну, понимаешь, такое ощущение, что я вот то ли подойти к ней не могу, понимаешь, такое, что-то не даю. То есть смутно, как смутно воспоминания. Другого массива, скажем так. Ну, можно. Я знаю, что это есть, я знаю, что я знаю. Но не могу идти. Ты хотя бы описать суть можешь второй страницы? Что было бы, если бы не друзья? Я вот это хочу спросить. Чего же мы такого сделали с тобой? Суть? Да. Ну, понимаешь, дело в том, что там говорится именно не о вас. А какие друзья? А мужчины, женщины. А-а-а. И вот о них, об этих друзьях. Не о вас. Ну, хоть что-то такое проясняется. Нет. Вот скажи, вот те, которые мы называем дурачками, да? Или... Вот все-таки, или просто мы нормальные, так, может быть, нормальные, ненормальные, не знаю даже, как назвать. Вот между нами разницы, конечно, никакой, кроме того, что они вот более свободные, да? Но для того, чтобы вот иметь, будем говорить, такое сознание, как сейчас, хотя бы, будем хотя бы об этом говорить, и ну, уметь себя выражать, ну, не то, что уметь выражать, а как-то, ну, быть более правдивым, что ли, наверное, все-таки. Потому что мы себя ограничиваем, ведь нам этого нельзя. Наверное, вот чувство такта, что ли, нужно какое-то иметь, вот, или внутреннего какого-то. Да нет, скорее всего, нужно иметь терпение, потому что, находясь в таком состоянии, да, наяву просто-напросто вы очень быстро повлечете популярность идиотки или идиота, понимаете? Угу. Вот, смотри, и поэтому надо будет какой-то вот независимость, да? Иметь, вот да? Чем сумасшедший, да, в нем чем вот хорошее, ну, скажем так. Положительная черта. Да, да, положительная черта, это вот эта вот независимость. От внешних причин. Нет, ну как от внешних причин? Внешние причины-то влияют. Но он более свободен, понимаешь? Он более свободен от них. А мы что? Мы сразу к внешним причинам стараемся измениться, обмануть себя. Вот мы есть такие-то на самом деле, понимаешь? А внешние обстоятельства нам говорят, нет, ты должен быть такой-то, такой-то, такой-то, да? Потому что я воспринял так. Ну вот смотри, так. Хорошо, давай я вспомню именно конкретный твой пример. Давай. Мой. Именно твой. Давай. Я надеюсь, что его вспомнишь. Ну. Вспомни. 74-й год. Ну, не помнишь? Линейка. Угу. Ты стоишь на линейке. И как раз... Ой, на какой линейке? Где? В школе. Пионер. В школе, конечно, линейка. В школе я не мог стоять пионерской, тем более, потому что я в школу пошел в 76-м. Так что ты, братец, что-то тут напутал. Да, тогда напутал. А почему 74-й взят? Ну, вспомни тогда, что это ситуация. Нет, дело в том, что я четко знаю 74-й год. 84-й учебный был. Нет, 74-й. Может, про неё? Про меня говорит? Да нет, видишь, что я его, в принципе. Может, ты сейчас не в школе не могу. Нет. Может быть, вот рядом сидящий? Коридор. Да. Коридор. Так? И часы. А вот эти квадратные часы, вот эти вот стрелки там вот в секунду ходят, да? И газета. Стоит газета на ней. Дата. Какая? 74-й год. И что там было написано? Слушай, может, эту газету вытащили 74-го года, что-то там подправили и повесили. Да нет, она уже... Ну, вспоминай, что там с этой ситуацией было. Вспоминай, что было, какие еще? Ну, стоял я на них, допустим. Пусть будет 74-й, бог с ним. Хотя это быть не может. Понимаешь, вот эти вот прыжки, они довольно тяжелые. Я теперь... Вы меня спросили, что сейчас в газете, теперь я должен вспомнить, что в газете, и тут же просто, чтобы он на линейке. Ладно, ну, давайте да. Что-то одно, или линейку. Давай, чтобы было на линейке. Не важно, что было в газете. Что там говорилось, о чем? Три дня назад было принятие в пионер. И поэтому директриса вышла и стала рассказывать. Директриса. Да, ну, Мусиенко. Понятно. И она стала рассказывать о Владимире Ильиче Ленине. Пионерский значок. Помните, да? И вот, я не знаю, вот эта накладка почему, но вот ты, да, стоишь и создаешь, стараешься создать, тебе смешно. Но так как говорится о Ленине, ты вдруг сделал очень хитрый способ, нашел. Ты стал, говорит, Ленин умер, как жалко. То есть, чтобы, как говорится, сбить свой вот этот смех. Угу. Понимаешь? Ну тебе это почти удалось. Но тебя сзади толкают трансом. И ты взрыв... Все-таки это был 74-й год. И он взрывается смехом, да? Да, он вот этот настрой, что у него получился, он уже настроился, уже все, Ленин умер, так грустно, да? Ага. Но почему 74-й год, это я все-таки не могу понять. Но газета свежая. Если попробовать пройти по коридору, но это надо... Это зависит должно быть от вас. Вы должны пройти. Да, это в школьном коридоре. В школьном коридоре, да? Да, второй этаж. Второй этаж. Школьный коридор. Нас никак не могли принимать пионеры, потому что я помню, когда нас принимали пионеры, мы были в актовом зале, меня, правда, не приняли в этот раз, и я получил галстук. Тогда, ну, слушайте, невнимательный. Слушай, я сказал, что три дня назад были приняты пионеры. И была линейка, это первое. Второе. Слушай, ты слышишь меня? Слушай, во-первых, я уже никак не через три дня был принят пионером, а где-то как бы не на следующий год, это первое. Во-вторых, тогда давай не будем. Мы говорим о разных вещах, понимаешь? Я тебе говорю, что ты был принят три дня назад пионер, а сейчас линейка. А ты мне говоришь, что за три дня вот это ага, я не смогу. Слушай, официально я не был принят пионером, мне просто выдали галстук и заставили водить. Ну, как заставили, естественно, сказать, что белый. Да нет, ну, тут воспоминания были о Ленине и твоей первой, так сказать, реакции артистизма. Ну, возможно, я чисто... Я просто попробовал... Ну, как, погулять просто, ну, свободно сознание, значит, попробовать от вас освободиться, да? Uh-huh. Погулять. Ну, меня действительно заинтересовало вот это, почему вот это произошло, именно вот это. Нестыковка. Разница времени. Я? Если это я, ну... Это может быть я, конечно, но почему именно тогда я увидел именно его? Может, это то, что спрашиваешь? Может быть. Ну, это тогда надо было, чтобы это уточнить, это надо уже просто спросить тогда меня. Да. Вот. Будет именно задать точно такой вопрос, чтобы я мог такой же рассказывать. Но это тогда не сейчас, наверное, скорее всего. Слушай, а сколько тебе было в 74-м году? И я в 62-м был, это же очень просто. Но меня в пионеры, простите, выражение, понимали в 72-м. Да, вообще интересно. Да. Ну вот нам надо... Опять сюда. Ну давай, давай. Сбой. Нам хочется определить твой выбор профессии. И вот влияла ли на это, допустим, любовь твоя в школе, каким предметом ты интересовался? Ты можешь ответить? 15. Взял я эту карточку. Так, фатально. Все хорошо. Естественно, эта карточка завизирована вами. Вы же собрались, правильно? Да. Выйти с автобуса. Я составляю. Ага, вы ходите. Соответственно, дальше идет план. Что и как будет дальше. И довольно-то подробно. Хотя вы вовсе читать только имеете представление. А вот я уже должен все это назвать подробно. И вот представьте, вдруг вмешивается кто-то, и вы не успеваете выйти с этого автобуса. Как вы думаете, я уже ложную карточку нарисовал? Не знаю, но раз следующую нарисовал. Я беру рисую следующую. А куда я деваю ту карточку? Что, просто аннулирую и все? Другому кому-то. Не знаю, нет. А куда деваете, мы не знаем. И я ее подсуну любому другому. Только либо был немножко хотя бы похож на вас, понимаете? Я возьму эту карточку, пацан уже ему. И хотя ему надо было выходить на следующей остановке, он паразит выйдет на этой. Ну, все ясно. Понимаете? Потому что я, в отличие от вас, должен ценить свой труд. И поэтому вся любая карточка, она никогда не пропадет. А у того человека же свой есть хранитель времени, он же будет возражать? Знаете, мы с тобой мы всегда договоримся. Договоритесь, да? Это вы мы с тобой не можете договориться. А мы всегда договоримся. Это первое. И второе. Я же могу. Я это чаще делаю. Понимаете, как вы делаете? Примечание. Так? Так. Или есть такие еще графы. Особые отметки. А почему бы мне в графе особые отметки или примечание не сразу бы... Как говорится, дать себе шанс эту карточку отдать другому особый отметок. Угу. Случай того-то, того-то. Все как у вас чистая канцелярия. А может да, быть... что все элементарно очень просто. А теперь представьте, это все происходило, когда вы просто едете, у вас мысль толкнула в голову, ой, я выйду здесь. Или на след, что это все твердо еще не решено. А теперь представьте, у вас есть мечта. Вы мечтаете. Я буду тем-то, тем-то. Вы мечтаете это с самого детства. Это вот уже не просто какая-то паршивая карточка, которую можно запихнуть ее кому угодно. Уже заключается договор. Понимаете? И вот этот договор гласит, что вы... Угу. Мы слушаем. Как вы думаете? Так. Какая маска сейчас больше всего вами овладела? Маска? Ну, мне кажется... Ума. Нет, интереса. Нет. А какая? Интерес. Ну, никак не ума. Уж когда есть интерес, и когда маска полностью владевает интересом, то вряд ли... В маске ума можно здесь что-нибудь сделать. Понимаете? Существует такое понятие, как азарт. Ну да. Вы скажете, есть маска азарта? Нет. Есть маска интереса. Так? Вот представьте, вы азартный игрок. Какая маска? будет владеть здесь вами. Ну, азарт? Желание нам. Ну, только что сказали, что маски азарта нет. Маска желаний, верно. Но достаточно ли это? Ну, наверное, еще маска алчности. Ну, зачем? Маска желаний, маска алчности – это одна и та же маска. Все зависит только от того, как она владела вами. Ну, так вам достаточно этой маски? Или все-таки надо добавить маску ума? Да, наверное, тоже ум надо. А почему тогда чаще маска желаний пробудает над вами, и вы проигрываетесь полностью? А где же маска ума? Где ваш ум? Чтобы вольно остановиться. А? Потому что вы скажете, что есть еще маска надежды, да, чтобы выиграть, да? Угу. Да. Нет, это неверно. Есть ли вообще маска надежды? А может быть, это та же самая маска желаний? Давайте посмотрим. Может быть, это маска желаний? А тогда мне объясните, чем отличается маска желаний от маски надежды. Вы можете это объяснить? Ну, вот чем отличается? Тем же, наверное, чем жажда отличается от желания попить воды, да? Ой, как? Как вы хитрите, а? Это, говорит, у вас маска ума? Или маска лени? Нет, маска фантазии, наверное. Разве? И все-таки, давайте не будем вокруг да около. Ну попробуйте. Найти мне различие между маской желаний и маской надежды. Ну, надежда – это более такое объективное, не стремящееся к скорости. А маска желаний, она более, да, такая приземленная. А если вы надеетесь выиграть лотерею, а если вы надеетесь, что вы удачно украдете миллион или ограбите банк. Нам хотя бы сейчас 500 найти. Ну вот ответьте, пожалуйста. Пожалуйста. Это же надежда. Так, надежда, маска надежды. Ну, надежда, конечно, более светлое понятие. Желание все-таки более приземленное. Наверное, только этим различается.